Глава седьмая. Дела наши темные. После бурного заседания генерал-лейтенант Мерит Негуси начал завязывать на себя все бразды правления. Получалось пока плохо, множество проблем не давали ему толком вникнуть в каждую. Еще и этот злополучный допрос. Да уж, даром ему это не пройдет. Но ничего, он всех кулак сожмет и раздавит как моль, никуда они не денутся, сволочи. Мингисту смог, и он сможет. Несколько дней бывший глава генштаба, а ныне руководитель партии и страны, крутился как белка в колесе, пока не понял. Жить в таком режиме теперь предстоит постоянно. Ну или довольно долго. И даже скорее не как белка, а как ужик на сковородке. Всех проблем сейчас не решить, значит нужно немного отвлечься от суеты. Дочь, что ли, навестить? Он попытался переключиться на что-то хорошее. Адель беременна, и скоро он станет дедушкой. А раз уж он теперь у власти, то можно и дочери помочь. Деньги-то у ее фараха есть, но... Тут его мысли перескочили, на делового партнера мужа дочери, и Мерит поморщился. Что-то он упустил из виду этого Бинга, как-то даже забыл о нем, погрязнув в пучине последних событий. О нем, кстати, ничего не слышно. Может, сдох уже или уехал? Надо бы поинтересоваться у Адель. Временем, чтобы навестить дочь, Негуси, к сожалению, не располагал. Но почему бы не позвонить? Алло, Фарах? Да, это я. А где дочь моя, рядом? Нет, она вышла. Поздравляю вас, отец, с высоким постом. Ты уже знаешь, вот и хорошо. Как, оказывается, тебе повезло. Твой тесть — глава Эфиопии, цени. Что там у тебя с бизнесом идет? Это хорошо. Скажешь, если проблемы какие возникнут, помогу по-родственному. Кстати, как там твой компаньон поживает? На другом конце провода повисла метущаяся тишина. Фарах, услышав вопрос тестя, замер. Его мысли, лихорадочно беснуясь в голове, пытались найти правильный ответ, однако тот все никак не находился. Поэтому Фарах просто ляпнул. «Я не знаю». «То есть ты его не видел?» «Нет». «И как давно?» «Уже больше месяца». «Ого, это хорошо. Так значит, ты о нем ничего не знаешь». «Нет», — буркнул Фарах, — «он, кажется, уезжал куда-то». «Понятно. Если не появится в течение полугода, я сделаю так, что весь бизнес запишут на тебя», — решил осчастливить зятя Мерит. «Да даже если появится, ты не переживай, у меня есть на него компромат. Недолго ему осталось быть твоим партнером, ты меня понял?» «Да», — буркнул Фарах. Вот только голос его не лучился ни счастьем, ни радостью. «Вот и хорошо. За дочерью присматривай, а то и скоро рожать. Смотри. У меня обидишь, живо в тюрьме окажешься. От последних слов Мерида Фарах буквально оцепенел и вздрогнул, услышав из телефонной трубки довольный смех. Что, испугался? Не бойся, не обижу. Я же не враг своей дочери. Ладно, у меня много дел, бывай. Фарах медленно опустил трубку на рычаги. Такого поворота он не ожидал, хотя великолепно помнил о прежних намеках тестя. Тогда он сразу же сообщил об их разговоре Мамбе. Но вот того, что Мерит станет вдруг всесильным правителем, даже не предполагал. Да и кто об этом мог догадаться? Фарах о назначении тестя узнал буквально утром. Даже с женой еще эту новость не обсудили, и тут этот звонок. И разговор оказался весьма страшным для него. Так кого же выбрать, тестя или соратника? От решения этой сложной дилеммы зависело, говорить об этом звонке Мамбе или нет. Фарах оглянулся на вошедшую в комнату Адель. Услышав, что муж разговаривает с кем-то по телефону, она не удержалась от любопытства и направилась к нему. Фарах невольно улыбнулся. Пузо до носа, набухшая грудь, походка в перевалочку. Но как же она великолепна! Адель готовилась подарить ему двойню, поэтому раздобрела и сильно поправилась. Но ему это даже нравилось. Впрочем, улыбался Фарах недолго, вспомнив, теперь его жена — дочь главы государства. А Мерит Негуси стал обладателем очень больших полномочий. На другой чаше весов Фараховых сомнений стоял Бинго, человек, который вытянул его из грязи и не дал пропасть в тюрьме. Наставник, который тянул его Фараха за собой, дал ему работу, смысл жизни, веру, наконец, хоть и в духов Африки. Он же чуть ли не заставил его жениться. Без Бинго ничего этого не было бы. Что ему делать? «Вот что мне я делать?» — выругался про себя Фарах, подслушанным у Мамбы ругательством. «Кто звонил, любимый?» — перебила ход его мыслей Адель. «Звонил твой папа». Фарах обнял жену. «Папа?» Да, он назначил главой правительства место Менгисту. Теперь он поведет нас в коммунистические дали, которых мы сроду не видали. Не знаю, как всех остальных, а нас твой отец обязательно приведет к благоденствию и процветанию. «Я так рада, так рада!» — воскликнула Адель, едва ли не подпрыгивая от восторга и захлопала в ладоши. Наверное, если бы не ее положение, она пустилась бы в пляс. «Теперь ты сможешь еще больше развернуться. Мы станем самым крупным предприятием по выпуску лекарств на всем континенте. И-и-и-и!» — многозначительно потянула она, чуть прищурившись. «И всем этим ты станешь обязан именно мне, ведь мой отец — глава Эфиопии». Ее глаза блеснули гордостью и торжеством. Однако на какой-то еле уловимый миг в них промелькнула не только гордость, но и желание подчинить себе мужа, заставить слушаться лишь ее. Если рассудить, кто он сейчас, всего лишь богатый человек, а ее отец — царь. Захочет лишить его всего и оставить нищенствовать. Или оставить все как есть, но тогда уж ни слова против она не допустит. Тарах никогда не был дураком, а за много лет общения с мамой научился неплохо разбираться в людях. Пусть не так хорошо, как это получалось у его друга, но все же научился. И в глазах женщины он прочитал то, о чем промолчали ее уста. «Да, конечно», — промотал он, — «твой отец теперь почти всемогущ и может сильно помочь нам. Совсем скоро ты станешь единственным владельцем фабрики», — Адель едва не потеряла руки от предвкушения. «Фарах, надо будет оформить долю твоего безумного бинга на меня, ведь она станет ничейной. Выходит, следует переоформить ее на другого человека». И женщина наткнулась в него твердым животом, то есть на твою любимую жену. «Но он жив, просто исчез куда-то». «Подождем, время все расставит на свои места, но мне кажется, вряд ли он здесь появится, даже если останется в живых. Пойдем обедать, кухарка приготовила очень вкусную еду. Тебе надо обязательно отведать ее, а то ты так сильно похудел в своей лаборатории». «Да-да, пойдем», — глубокой задумчивости ответил он. Промаявшись в раздумьях весь день, Фарах все же принял решение и ближе к вечеру поехал в лабораторию. Там он подошел к телефону и набрал номер мамбы. Телефонная трубка исправно выдавала протяжные гудки, но трубку никто не брал. Огорчившись, Фарах нажал на рычаги и вернул трубку на место. Он какое-то время пытался занять себя работой, но так и не смог. Его мозг лихорадочно искал варианты выхода из создавшейся ситуации. Надо срочно предупредить друга, что над ним нависла угроза от Негуси. Искренне надеясь на то, что разборки между тестем и мамбой никак не коснутся его жены и будущих детей, Фарах должен убедить друга бежать. По крайней мере, скрыться на первое время, а дальше будет видно. О том, что Фараху по сути ничего и не принадлежало, знали лишь он и мамба. Тут в голову Фараху пришла неожиданная мысль. Он вспомнил, мамба как-то говорил об обществе ветеранов и его содержании. Значит, можно предупредить его через них. Вообще, связаться с партнером было довольно проблематично. Просто обычно он звонил или приходил сам. Телефон мамба, конечно же, оставил, но, скорее всего, тот принадлежал не ему. И в этом он весь – загадки, тайны, недомолвки. К концу дня Фарах отыскал номер Союза ветеранов и, наконец, дозвонился. «Могу я услышать полковника Бинга?» «Нет, его сейчас здесь нет». «А когда будет?» «Неизвестно, мы не знаем, где он». «Если он выйдет на связь или появится, передайте ему, что звонил Фарах и просил срочно позвонить в лабораторию. Не домой, на всякий случай делая акцент на эту информацию, уточнил он, а именно в лабораторию. Я буду на связи каждый день с утра до самого вечера, в течение недели». «Хорошо, передадим. Спасибо». Фарах с облегчением положил трубку на рычаги телефона. Ему остается только ждать. Но что же, он всегда ждал, подождет и сейчас. О звонке Фараха, как это часто бывает, я узнал чисто случайно. И сразу догадался, что к чему. Набрав на следующий день номер лаборатории, я довольно долго слушал гудки, пока на риск телефона не подошел виновник торжества. «Алло», — строго проговорил Фарах. «Это мамба». Голос на том конце провода сразу переменился, мгновенно растеряв всякую деловитость и став по-настоящему озабоченным. «Мамба, у тебя огромные неприятности. Тебе нужно на время скрыться, тебе грозит опасность». «А тесть узнал?» «Да». «Я тебя понял. Меня не ищи, я тебя сам найду и не беспокойся. Мамба тебя понял, мамба будет знать, мамба будет думать, как воевать. Бывай!» И нажал на отбой. Ну и слава змееголовому, облегченно выдохнул Фарах, услышал короткие прерывистые гудки. С чувством отлично выполненного долга он тоже положил трубку и принялся дальше заниматься текущими делами. Я же задумался о собственной судьбе, надо что-то решать, и решать как можно быстрее. Вот дался я этому Негуси, словно кость поперек горла. Все о семейке своей печется, нет, чтобы о России, об Эфиопии думать, а он все денежки ищет, где срубить, да уж. Найдаша ко мне, бросил я вестовому эфиопу, шагая в свой кабинет. Его искали 30 минут, ему, видимо, пришлось откуда-то ехать, чтобы убедиться со мной. Абале, сколько у нас людей сейчас? Здесь в столице всего 300, еще 500 вместе с афганцами выехали с базы и прибудут где-то через неделю. Понятно. Я Саиду отправил телеграмму с указанием набрать больше 1000 бойцов. Их надо будет встретить. Встретим, я распоряжусь. Хорошо. Тех, кто приедет из полевого лагеря, разместить максимум в дне езды от столицы, желательно в какой-нибудь деревне. Бойцов обеспечить всем необходимым. Продовольствие выдать из такого расчета, чтобы не только им было что жрать, но и местным перепало. Проследи, чтобы наши никого не грабили. Организуй все через своих, но предупреди. Если что не так, я их духом скормлю. Да, все сделаем, командир. Ладно, тогда иди. Я на время уйду в горы, с собой возьму 20 самых лучших воинов. Если мной станут интересоваться, скажешь, увезли с приступом в какую-то больницу, какую ты не знаешь. Я буду позванивать, держи меня в курсе всего. Посади на телефон самых преданных бойцов. Пусть дежурит круглосуточно, чтобы звонок мой не проворонить. События, судя по всему, вскоре приведут к столкновениям, поэтому в случае большой опасности вам следует отступить, оставив Адис Абебе необходимый минимум людей. Мало ли, вдруг репрессии начнутся. Вполне возможно, выразит свое недовольство противники нового главы Эфиопии. А таких больше, чем достаточно. Всякое может быть. Людей нам беречь надо, впереди еще не такие баталии предстоят. Ты уверен в этом, Мамба? Конечно, я уверен. Я всегда в себе уверен, даже когда не совсем уверен. Сомневаться я буду про себя, а не вслух. Потому как этого делать никак нельзя. Если в своих действиях не уверен ты, то что решат твои подчиненные? Люди, которые идут за тобой, ты думаешь, о Бале выражение «командир всему пример» придумали идиоты? Командир — это не только звание или должность. Это еще кладезь мудрости и образец для подражания. Поэтому верь мне. Все так и будет, как я сказал. Знаю я этих шакалов, сцепятся сейчас за власть ради власти. Я их насквозь вижу. Так что будь начеку. Я понял. Хорошо, тогда иди работай, Абали, а мне подумать надо. Оставшись один, я постарался разложить все произошедшие события по полочкам, разделив на гипотетические плюсы и не менее гипотетические минусы. Итак, что мы имеем? Диктатор мертв. Это положительный момент. На пост главы Эфиопии выбрали Негуси, это жирный такой минус. Фарах меня предупредил, плюс однозначно. Вроде трус трусом, а выбор сделал верный, встав на наиболее страшную с его точки зрения сторону. Репутация Негуси нехило подмочена, зерна сомнений и вражды в офицерском корпусе посеяны. Этого, разумеется, недостаточно, однако кто предупрежден, тот вооружен, тоже плюс. Скорее всего, к игре подключатся и другие игроки. Помнится, во сне ящер меня предупреждал о 5 игроках, включая меня. Получается, Негуси первый, я второй, а кто же тогда номер 3, 4 и 5? Попробуем ответить себе на эти вопросы. Кто заинтересован во власти в Эфиопии? Однозначно СССР и США. Вероятно, еще Англия, Франция и Италия. Больше вроде никому до нее нет дела. Откидываем СССР, так как ее кандидат уже у власти. Остается еще 3 потенциальных претендента. Один из них, как пить дать, будет представлять интересы США. Остаются 2. Италию тоже можно скинуть со счетов, потому как макаронникам давно и уверенно указали на дверь. Все их интересы как максимум будут вертеться вокруг Эритреи и, возможно, Сомали. Остаются лягушатники и снобы. У лягушатников интересы здесь не ахти какие. Получится взять — возьмут, но первые в бой не кинутся и рваться на части точно не станут. Поэтому они, скорее всего, являются тем 5-м игроком, что вступит в схватку в последний момент, если вообще вступит. Но со снобами все ясно, как день, они везде, где есть деньги и где можно чем-то поживиться. Тайнос агентос одним, нет, 2 словами. И один из претендентов будет точно от этих. Мне сразу вспомнился бородатый анекдот про кубинцев. Будучи в Венесуэле, заходят кубинцы в кафе. Один бородатый, другой нет. А там охрана только кубинцев пропускает. Но таким образом хозяин заведения поддерживает кубинскую революцию. «Кто вы, сеньоры?» – спрашивает охрана. «Кубинос партизанос». «Ты», – кивает на бородатого, – «заходи, а ты пошел вон». «Так я тоже, кубинос партизанос». «Нет бороды», – говорят, – «пошел вон отсюда». «Ладно». Второй кубинец ушел, походил, подумал и вновь вернулся. «Кубинос партизанос?» «Нет», — спускай себе штаны, — сказал кубинец. «Тайнос агентос». «Проходи». Вот так и тут хмыкнул я про себя. Короче, пятым пунктом можно постановить, что 3 из 5 игроков я не знаю. И это даже не отрицательно, это откровенно плохо. И ведь никто не подскажет, кто будет кандидатом и от кого. После подобного рода помощи Змееголовый полностью дискредитировал себя в моих глазах, вот полностью. Кстати, перед отъездом надо было зайти в гости к Неясыть. Открывая, мол, сова, медведь, то есть мамба, пришел. Встречая, что называется, со спостертыми крыльями, иначе не быть любви, как-то так. Поморщившись от глупых мыслей, невольно закравшись в голову, я вздохнул. Да, девушка мне нравилась, и отсутствие общения с ней пагубно отражалось на мне. В общем, надо встретиться и хотя бы поговорить. Еще не помешало бы съездить в Асмеру, провентилировать, так сказать, обстановку, и сделать это желательно до приезда бойцов из лагеря. Это ведь наверняка потребует очередных денежных вливаний. Хотя деньги-то у меня как раз были, как свои, так и диктаторские. Да и основная лаборатория начала неплохой доход приносить. Суперлекарства пока на поток не ставили, но обычно выпускали в достаточном количестве. Так что фабрика в Катаре вскоре станет весьма успешной. Ну а дальше, если все тут в Эфиопии разрешится, можно будет и редкими лекарствами заняться. Впрочем, не станет лишним сделать их десяток-другой здесь, у Фараха в лаборатории, а затем отправить в Катар с пояснительными записками, да и вообще стоит восполнить свой запас ядов и настоек. События набирают ход, и, пожалуй, есть смысл их немного подтолкнуть. Знать бы еще поточнее, кто же все-таки станет бороться за власть. Очень интересно. Все же я верно сделал ставку на генерала Бульто. Он из воюющей армии, и большинство ее офицеров оказались в обнародованных мной списках, то есть фактически были приговорены генералом Нигуси к смерти. Думаю, этого они ему точно не простят. А почему именно на Бульто, а не на командующего армией? Да потому что надо всегда делать ставки на тех, кто обязан тебе жизнью или на кого ты имеешь большой компромат. Обычно этих двух факторов более чем достаточно для получения контроля над человеком. К тому же армия Бульто находится далеко от столицы, а вот силы других претендентов на власть, скорее всего, будут где-нибудь поблизости. Но это классика военных переворотов. Местный же гарнизон полностью под контролем Нигуси и его службы безопасности. Впрочем, последнее здесь не так сильно, как КГБ в СССР. И предателей среди них может и не оказаться. А вот самим Нигуси надо что-то делать. Раз он решил избавиться от меня, то самый простой способ – это избавиться от него первым. Все просто. Хотя, может, и стоит подождать развития дальнейших событий. Пусть они передерутся друг с другом, а неизвестные игроки выйдут из тени и предпримут какие-то шаги. Опять же, пусть Нигуси начнет меня искать. Вот снова дилемма. Играть на опережение или не играть? Играть или не играть? Вот в чем вопрос. Я задумался и, так и не придя к нужному выводу, решил пока обождать. На всякий случай исчезну на время, даже в обществе ветеранов пока появляться не буду. Тут главное, чтобы мой дом не нашли и не провели там обыск. Впрочем, если найдут, то для них там припасено несколько неприятных сюрпризов. Откинув эмоции, я забрал свои вещи, нацепил две кобуры с пистолетами и направился прямиком в лабораторию Фараха. Там я его и нашел. Фарах. «Мне нужно поработать в лаборатории до утра», — сообщил я ему. «Утром я уйду и исчезну на время, не ищи меня». «Да, мамба», — немного растерянно произнес Фарах. «Лаборатория в полном твоем распоряжении». «Как тесть», — поинтересовался я, направляясь к рабочему столу. «Спрашивал о тебе, и с явно нехорошей целью». «Знаю я, какие у него цели», — усмехнулся я и вернулся к Фараху. «Ну что?» «Давай поработаем с тобой, чтобы у тебя не осталось соблазна сдать меня как пустую стеклотару. Позвони жене и предупреди, мол, сегодня будешь ночевать здесь, так как много работы». «Но...» — заикнулся он. Однако я тут же пресек все его попытки увернуть от моей теплой компании. «Звони им». Фарах с понурой головой направился к телефону и набрал домашний номер. Затем в течение почти двух минут убеждал жену его не ждать, уверяя, что он просто катастрофически занят. «Все? Тогда пошли работать», — скомандовал я. «Ты же, наверное, уже понял, назад дороги нет. Ты сдался его тесте, теперь тебе не отмыться вовек. Если он об этом узнает, а он узнает, если ты предашь меня, то сотрет тебя в порошок. Как говорит русская пословица, куда ни кинь, везде клин. А вообще ты сделал единственный верный выбор, Фарах. Я-то выживу везде, а вот твоему тестю только предстоит побороться за власть. И каким боком это обернется, еще неизвестно. Ты же помнишь, что месть духов Африки настигнет тебя везде, и ни деньги, ни жена не будут в силах спасти твой рассудок». Фарах от моих слов резко передернуло. Видимо, старые впечатления еще не выветрились у него из памяти или даже, наоборот, стали еще острее. У каждого человека свои тараканы в голове. Одни, бывает, сгорают напрочь, а другие, напротив, плодятся со страшной силой. «Я знаю, Мамба, и все помню, поэтому предупредил тебя». «Ну хорошо», — отстал я от него. «Пойдем уже, да приводу духи Африки и со мной, и с тобой. Слава ящеру!» «Да, конечно, Мамба, я готов», — угрюмо хмыкнул Фарах и поплелся вслед за мной работать.